Дома здесь стоят на расстоянии белевой веревки. Какой-то сумасшедший поднял с земли палку, держит в одной руке. Другой водит по ней тонкой веткой и мурлычет что-то себе под нос. Не дать не взять Фома из Челано. Поет о том, как прекрасен Божий мир. Колонны, потеряв свод, обрели смысл. Бродили среди руин. Она сорвала веточку, похожую на папоротник. Что это? Слушай, в путеводителе написано, что в Орвиетто нужно обязательно посмотреть в соборе фрески Луки Синьорелли «Воскрешение плоти». Ангелы Бернини на мосту хотят сплыть небо, но на ногах камни. Жужжание вентиляторов в руках у японцев, у всех карманные зеркальца, в которых отражается, как первый человек, кончиком пальца, создает себе отца по образу и подобию мускулистого.